У меня завелись ангелята, завелись среди белого дня. Все, над чем я смеялся когда-то, все теперь восхищает меня. Жил я шумно и весело, каюсь, но жена все к рукам прибрала. Совершенно со мной не считаясь, мне двух дочек она родила. Я был против, начнутся пеленки, и для чего свою жизнь осложнять? Но залезли мне в сердце девчонки, как котята в чужую кровать. Но залезли мне в сердце девчонки, как котята в чужую кровать. И теперь с новым смыслом и целью я, как птица, гнездо свое вью, и порою над их колыбелью сам себе удивленно пою. Доченьки, доченьки, доченьки мои, где ж вы, мои ноченьки, где вы, соловьи? Много русского солнца и света будет в жизни дочурок моих. И что самое главное это, то, что родина будет у них. Будет дом, будет много игрушек, мы на елку повесим звезду. Я каких-нибудь добрых старушек специально для них заведу, чтобы песни им русские пели, чтобы сказки ночами плели, чтобы тихо года шелестели, чтобы детство забыть не могли, чтобы тихо года шелестели, чтобы детство забыть не могли. Правда, я постарею немного, но душой буду юн, как они, и просить буду доброго Бога, чтоб продлил мои грешные дни. Вырастут доченьки, доченьки мои, и будут у них ноченьки, будут соловьи. А закроют доченьки оченьки мои, мне споют на кладбище те же самые.